Загадка русского счастья. В апреле 2004 года британская газета Guardian опубликовала любопытный материал, который немедленно был перепечатан многими изданиями по всему миру, но не в России. Последнее кажется странным, ведь нам, россиянам, эта статья и была непосредственно посвящена. Впрочем, из одного ее названия становится понятно, что у нас она вряд ли кого порадовала бы. В заголовок статьи автор вынес рефрен из некогда популярной песенки «Don't worry, be happy» — «Не беспокойся, будь счастлив», снабдив его уточнением «Но если ты русский, едва ли у тебя это получится». В статье анализируются данные психологических исследований, согласно которым ощущение радости жизни, похоже, напрочь отсутствует в российской ментальности. Сам автор статьи к такому выводу относится скептически, вообще скепсис его амплуа. Статья написана Марком Абрахамсом, главным редактором журнала невероятных исследований и учредителем пародийной Игнобелевской премии, ежегодно присуждаемой за самые бестолковые и бессмысленные открытия. Рассуждения западных психологов о счастье по-русски он откровенно осмеивает, считая их не отвечающими ни критериям научности, ни элементарному здравому смыслу. Отвлекаясь от иронии записного скептика, попробуем разобраться, насколько западным исследователям удалось проникнуть в нашу натуру. В частности, справедливо ли их суждение о нашей эмоциональной обделенности? Ведь если мы в самом деле такой несчастный народ, то не тщетны ли все усилия российских психологов, пытающихся помочь соотечественникам обрести душевное благополучие? В советской традиции всякое уязвляющее нас суждение принято было объявлять вымыслом недоброжелателей. В данном случае речь приходится вести не о вымысле, а об объективных результатах опросов, проводившихся в нашей стране с середины 80-х до конца 90-х. Абрахамс на это замечает. Насколько справедливо при анализе такого изменчивого показателя оперировать данными как минимум пятилетней давности, причем без сравнения их с более ранними, а также современными? На самом деле все объясняется просто. В прежние времена никакие такие данные и получить было невозможно. Официально было принято считать, что чувство глубокого удовлетворения и законной гордости постоянно присуще всему советскому народу и каждому его представителю. Попытка уточнить это в эмпирическом исследовании была просто немыслима. В 80-е и 90-е годы, в силу возникшего на Западе интереса к пробудившемуся от спячки русскому медведю, было предпринято несколько срезов общественных настроений. Удовлетворившись результатами, заморские исследователи разъехались по домам публиковать сенсационные отчеты. В дальнейшем почти никаких исследований в этой области в нашей стране не проводилось. На Западе же интерес к проблемам душевного благополучия продолжает шириться. В последние годы исследования этих проблем фактически превратились в самостоятельную научную отрасль, что в частности вылилось в основание в 2000 году междисциплинарного журнала исследований счастья под редакцией голландского профессора Руга Винховена. Господину Винховену и принадлежит идея ранжирования государств и народов по степени испытываемого ими счастья. В издаваемом им журнале можно найти целую таблицу, верхние строчки в которой занимают Норвегия и Исландия. Правда, интересно. А Россия стоит, нет, на самом деле не последней, а третьей с конца, лишь ненамного опережая Украину и Болгарию. Эти исследования, и Абрахамс тут совершенно прав, сильно уязвимы для критики. По большому счету, счастье — категория все-таки ненаучная. Да и изучается на самом деле не оно, а некое состояние субъективного благополучия, то есть удовлетворенности человека своей жизнью, своим положением в мире. Еще точнее, соответствующие опросники призваны измерить удовлетворенность человека тем, что он имеет, своим общественным положением, достатком, образованием, состоянием здоровья, семейным положением и так далее. По большому счету, и никаким открытием это не является, особенностью нашего славянского менталитета является некоторая настороженность, недоверие к переменчивой судьбе. От тюрьмы и от сумы не зарекайся. Из-за чего в оценке своего благополучия нам свойственно прибедняться. В отличие от американцев или западноевропейцев, на вопрос «как дела?» мы в лучшем случае отвечаем «нормально», а чаще «да так себе», «потихоньку, помаленьку». Срабатывает и опасение выделиться, вызвать у кого-нибудь зависть. В день трагедии в Трансваале телефон радиостанции «Эхо Москвы» раскалился от злорадных звонков. «Так им и надо, и нечего их жалеть, тех, у кого нашлись деньги на билет в аквапарк». Вот, пожалуй, та печальная особенность национального менталитета, которую в самом деле надо изучать и преодолевать, избавляться от нее всеми силами. А насчет того, что русский человек недоволен своим положением, так это вполне объясняется той поистине стрессовой ситуацией, в которой мы все неожиданно оказались. Прежде мы потихоньку ворчали на скудную стабильность и отсутствие выбора. Нынче во весь голос стонем от изобильной нестабильности и необходимости мучительного выбора. Кстати, не безинтересно, что в рейтинге Винховена не фигурируют страны, традиционно причисляемые к слаборазвитым, а ведь рядом независимых исследований показано, что показатель субъективного благополучия в них очень высок. Но он начинает неуклонно снижаться по мере приобщения страны и народа к западным стандартам потребления. Вот ведь феномен, достойный самого пристального изучения. Но только если в нем непредвзято разобраться, сенсации для западного журнала никак не получится. По крайней мере, не за что будет упрекнуть славян. А то, что не удается их осчастливить батончиком «Марс», так разве это их недостаток?